Из двух вариантов надо всегда выбирать третий. «Давайте у Эдика спросим, чего они за него так уцепились?» — задал наводящий вопрос Анвар. «А я знаю», — пожал тот плечами. «Я этого прапора первый раз в жизни увидел только что, да и с капитаном вообще знаком никогда не был». «Ну так что, граждане», — подстегнул я мыслительную активность общества, «у нас остается 8 минут на принятие решения, как поступим?» «Здесь есть подземный ход», — вдруг объявил машинист тихим будничным голосом. «Можно попробовать через него уйти». «Давай подробности», — тут же уцепился я за эту возможность. «Где вход, куда ведет, есть ли какие-то особенности у него?» «Вход в правой стороне барака, в комнате номер 13», — начал отвечать Сергей. «Ключи из связки должны подойти. Куда ведет, знаю не очень хорошо, всего один раз там был. Скорее всего, в эту пятиэтажку, что за бараками, ну, может, и дальше. Особенностей вроде никаких у него нет». «А зачем он вообще тут нужен, этот подземный ход? Это же не Кремль, не монастырь, не тюрьма, только из таких заведений роют подземные ходы», — задала неожиданно умный вопрос Тамарка. «А вот этого я не знаю», — отговорился Сергей. «Вояки — сложные люди, могли для каких-то своих нужд выкопать». «Показывай, где вход», — принял быстрое решение я. И мы вдвоем выбежали из ленинской комнаты. Ключ к помещению номер 13 подошел практически сразу. Внутри же была сплошная темень. Я тут же включил фонарик своего смартфона, который сразу высветил большой черный квадрат прямо по центру. «Оно?» — кивнул я на него машинисту. «Оно самое», — подтвердил он. Тогда я начал судорожно подбирать ключ к большому висячему замку, запирающему вход в подземелье. Подошел предпоследний. Мы с Сергеем рывком подняли люк. Внизу показались ступеньки, уходящие куда-то глубоко вниз. «С той стороны запереться можно?» — спросил я у него, когда мы уже возвращались к нашему контингенту, тоже бегом. «Не знаю», — еще раз пожал он плечами на бегу. «Ну, что-нибудь придумать, наверное, получится». Мы ворвались в ленинскую комнату, я немного перевел дух и в двух словах объяснил диспозицию. Общество поняло ее с полпинка и мгновенно собралось эвакуироваться. Осталось сидеть только одна Ирина. «А ты чего?» — недоуменно спросил я у нее. «Я никуда не полезу», — зло ответила она. «Что я, крыса, по подвалам прятаться?» «Так загрызут же тебя тут», — я только и смог найти такие слова. «Или как, Гриша, будешь мертвяком из ада?» «Посмотрим». Она положила ногу на ногу и облокотилась на соседний стол. «Вам я могу только пожелать остаться в живых в этом подземелье». «Хозяин-барин?» — на автомате вылетела из меня соответствующая народная поговорка. «А если быть точным, то хозяйка-барыня. Тогда ты сама уж договаривайся с прапором и с Гришей. Он будет ждать переговорщика от нас у того вон окна через полторы минуты. А мы побежали». Если честно, Ирину мне было жаль до глубины души. Нравилась мне она, да, но сейчас, как говорится, настал тот момент, когда каждый сам за себя, а не все за одного, как завещал когда-то Александр Дюма-старший. Так что флаг тебе в руки, дорогая Ириночка, расцветку уж сама выбери в диапазоне от серпаста молоткастого до звездно-полосатого и барабан на шею. Увидимся в следующей жизни, может быть. «Все на месте?» — спросил я, глядя в свою команду в помещении номер 13. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть», — произвел подсчет врач Анвар. «За вычетом выбывших Григория и Ирины все тут». «Тогда ныряем в люк», — приказал я, сам удивляясь прорезавшемуся командному голосу. «Первый Сергей, замыкающий я». «Есть?» — неожиданно подчинился мне машинист. «Нырнуть в люк, а там что дальше делать?» «Остановиться на первой твердой площадке», — ответил я, — «и ждать дальнейших распоряжений». Сергей без вопросов спустился вниз, а за ним последовали и все прочие оставшиеся в живых члены нашего коллектива. Я последний остался наверху, и вот что я услышал из коридора. «Где они?» — спросил голос номер один, неидентифицированный мной среди знакомых. «Где-то там». А это уже было очень похоже на Ирину. «Ага, увидел, будем брать». Опять тот же непонятный тембр. После этого я ждать уже ничего не стал, а просто нырнул в люк вслед за всеми прочими и лихорадочно попытался его заблокировать, люк этот грёбаный. И вы будете смеяться, но в этом начинании я преуспел. Снизу на люке было что-то вроде стальной щеколды, которая задвигалась слева направо. Я и перещелкнул ее в эту сторону, и люк, кажется, заклинило. «Ну, чего тут у нас?» — спросил я, спустившись на первую площадку после люка. «У нас тут три хода в разные стороны», — поведала мне Тамарка. «Сам смотри». И она подсветила периметр этой площадки. Действительно, вариантов исхода было три штуки. Налево, прямо и направо. «Почти что, как в сказке про Ивана-Царевича», — ответил ей я, чуть помедлив. «Налево пойдешь, коня потеряешь». «Какого еще коня?» — истерично выкрикнула Тамарка. «Нет у нас тут коней. А ты назвался руководителем, так руководи. Куда идем?» А сверху, со стороны люка, тем временем послышались глухие методичные удары, сопровождаемые невнятными криками. «Монетку, может, кинем?» — предложил Сергей. «Орел налево, решка направо». «Ага», — машинально пробормотал я. «А если на ребро упадет, то прямо. Нет, мы не будем полагаться на слепой случай. Зажигалка или спички есть у кого-нибудь?» Тамарка тут же достала из кармана дешевую китайскую зажигалку и сама же ее зажгла. «Что дальше?» — спросила она. «Поднеси каждому проему», — приказал я ей. «Там, где сквозняк будет сильнее, туда и двинемся». Тамара беспрекословно подчинилась и начала с ближайшего к ней первого хода. Пламя зажигалки отклонилось немного в ту сторону, но совсем немного. Общество с большим интересом внимало этому эксперименту под нарастающий барабан ударов сверху. Лучшие результаты, как я и предполагал, получились с центральным проемом. Пламя даже погасло, настолько сильно дуло отсюда. «Решено», — громко объявил я. «Идем прямо. Сергей в авангарде, я замыкающий». «Двинулись». И гусеница из злосчастных обитателей санатория втянулась в чернильно-черный центральный проем. Добрых 5 минут ничего не происходило. Я, конечно, подсвечивал окружающую обстановку своим фонариком, но ничего интересного там не увидел. Потолок и стены тут были обшиты одинаковыми сосновыми досками, кои с интервалом в несколько метров поддерживали сосновые же бревна. Тамарка передо мной шла, в какой-то момент она обернулась и сказала неожиданные слова. «А знаешь... Я разобрала, что они там сверху орали, ну, в промежутках между буханьем по люку». «И что же они там орали?» — чисто из вежливости поинтересовался я. «Два слова в основном», — ответила она. «Возвращайтесь и пропадете». «Ну, во-первых», — подумав, я решил так высказаться, — «ты могла и перепутать. Я, например, ничего не разобрал из их хора». «А во-вторых, чего?» — подстегнула она мою речевую активность. «А во-вторых, дорогая...» Они могли говорить все, что угодно. Знаешь, что такое психологическая операция? «Знаю», — зло бросила она мне в ответ. «Одна из разновидностей информационной войны». «Во-во», — подтвердил я. «А если быть совсем точным, то это психологическое воздействие на противника с целью деморализации и склонения к сдаче в плен. Они там кучу всего могли наплести, чтобы мы в плен им сдались. Так что не надо все за чистую монету принимать». «А могли и правду сказать», — ответила она, — «в виде разнообразия». «Это мы очень скоро и сами поймем». И в этот момент спереди раздался предостерегающий возглас Сергея. «Еще одна развилка!» — сообщил он громким голосом, и я протиснулся из хвоста нашей процессии в голову. И точно, ход здесь снова разветвлялся, на этот раз всего на две стороны. Я тут же щелкнул Тамаркиной зажигалкой, которую реквизировал после предыдущей проверки. Более сильный сквозняк донесся из правого прохода. «Назначаю Сергея наблюдателем за развилками», — также громко сообщил я. «Запоминай или записывай, куда мы сворачиваем». «Есть, командир», — донеслось от него. «А еще неплохо бы отметины на стене делать. Откуда мы пришли и куда двинулись? Это если заблудимся и возвращаться придется». «Правильно», — одобрил его слова я. «Мел у кого-нибудь есть?» «Помада имеется», — быстро отреагировала Тамара. «Наверное, подойдет вместо мела». Сергей забрал у нее тюбик, начертил две стрелки на правой стене, и мы двинулись дальше. Еще несколько минут прошли в полной тишине, а дальше опять раздался голос Сергея. «Тоннель кончается! Ступеньки вверх!» Я снова выдвинулся в голову колонны и с помощью своего фонарика осветил конец тоннеля. Не соврал машинист, действительно. Здесь имел место тупик с деревянными ступеньками вверх, в количестве 12 штук и очень крутыми. Наверху просматривался примерно такой же люк, как и тот, в который мы зашли сюда, причем по краям этого люка сочился тусклый свет, как от лампы дневного света примерно. «Ну, чего?» Не слишком решительно вынес я резюме осмотра места преступления, места действия, то есть. Надо подниматься наверх, а там видно будет, что дальше делать». «Правильное решение», — одобрил мои слова Эдик. «Будем подниматься, только что делать, если люк заперт снаружи?» «Сейчас проверим», — угрюмо ответил я ему, закинул калаш на спину и, медленно и озираясь по сторонам, полез вверх по ступенькам. Люк, как оказалось, никто и не думал запирать, откинулся он совершенно свободно. Ну, как свободно? Усилия мне все же пришлось приложить, потому что веса в нем было никак не меньше 20 кило. А наверху, как я сумел заметить при беглом осмотре, значился довольно больших размеров зал, явно предназначенный для каких-то промышленных целей. Слева и справа стояли некие станки, в одном из которых я опознал фрезерный. Вверху проходили рельсы для переносного козлового крана. В дальнем правом углу имелись огромные ворота, в которые заходили железнодорожные рельсы снаружи. Я вернулся назад и вкратце пересказал то, что увидел всем остальным. «Серега?» — спросила Тамарка у машиниста. «Ты тут самый продвинутый. Бывал, наверное, в этом цеху. Что это такое, расскажи». «Здесь», — ответил он. «Если я ничего не путаю, происходит переработка того, что добывается в местном карьере, а потом оно грузится в вагон-хоппер, и дальше я перевожу это дело в город. Вот вкратце все, что я знаю».